Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы услышим сегодня на утренней воскресной всеночной Евангелие о Луке и Клеопе в Эммаус путешествующих. Эммаус – это географическое название в Палестине, которое повторяется несколько раз. Несколько мест есть в Палестине с таким названием. И не только в Палестине. И у нас, кто путешествовал во Владычню, где завершил свой жизненный путь преподобный исповедник Сергий Серебрянский, или еще по каким-то причинам по другим местам совершал свое путешествие, то тоже мог видеть селение с названием Эммаус в Тверской епархии. Эммаус – это когда мы идем со Христом, то место, где мы идем со Христом, часто не сознавая это. Бог всегда с нами присутствует, но пребывает неузнанным. Стоит между нами некто, говорит предтеча, которого вы не знаете. И вся наша дорога каждого человека, всего рода человеческого, Эммаус, сия с вами, говорит Господь, во все дни, на всех путях, до скончания века. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о том, как узнать Христа, идущего с нами. Для этого нужно участвовать в самом главном, что есть в судьбе человеческой. Не быть равнодушным к добру и злу, к истине, к правде, к смыслу жизни, к тому, что совершается с другими людьми. Эти апостолы, которые идут в Эммаус, сокрушены. Они потерпели полное поражение. И всякий раз, когда мы разочаровываемся в самых лучших наших надеждах, когда мы терпим крушение в жизни, когда страдает наша душа после совершения греха, Господь приближается к нам, идет вместе с нами. И особенно Он близок к нам, когда наша мысль, наше сердце исполнено переживаний о том, что относится к самому Христу, к самому главному, что есть в жизни человеческой, к тайне жизни и смерти. И вот мы видим, что эти ученики Христовы знают все о Христе. Они с самого начала были с Ним, они знают, что Он из Назарета, что Он пророк, сильный в слове и в деле, пред Богом и всеми людьми, что Он проповедовал и совершал чудеса, что Его осудили на смерть первосвященники, Он был распят и был положен во гроб. То есть все, что мы исповедуем в нашем символе веры и дальше, этот гроб оказался пустым. И видение ангелов было, которые возвещают о том, что Он жив. И жены-мироносицы подтверждают свидетельство ангелов. То есть все, что в символе веры, известно этим ученикам, но им не достает веры. Они смысленные и костные сердцем, говорит Господь, чтобы веровать, и Господь говорит, обращаясь к ним. Так подобало пострадать Христу и войти в славу свою. Он неоднократно повторяет эти слова, когда речь заходит о его крестных страданиях. И до креста он говорил своим ученикам, что подобает много пострадать Сыну Человеческому. И по воскресении своем он говорит, что так должно было быть. Не потому, что такая слепая, фатальная неизбежность его страданий, а потому, что так решено в Привечном Троичном Совете – о спасении мира. Крестная смерть Христова не была случайностью, не была поражением. Это привечный совет Божий, предвидение Божие о том, что это должно совершиться ради нашего спасения. И начав от Моисея, Господь показывает им, что можно взглянуть и нужно взглянуть на эти самые события под другим углом. Священное Писание – это великий свет, который дает нам возможность увидеть всю жизнь по-новому, все, что совершается в истории человечества, и самое главное, и все, что происходит в жизни каждого из нас. И пророк Исаия, и Моисей, и Псалмы, все они говорят о грядущем Христе. И сам Господь является толкователем Писания, которое говорит о Нем. Ветхий Завет освещает Новый Завет. Ветхий Завет устремлен к Евангелию. Он обращен ко Христу. Все должно осуществиться во Христе. И Он обращен к нам, чтобы мы знали, что Совет Привечный Божий совершается в истории рода человеческого непрерывно и достигает нас, каждого человека. Как мы читаем Священное Писание рождественским постом, это наш обычный вопрос. «И разумеешь ли, что чтеши», как сказано в другом месте. И далее мы видим, как Господь, когда они достигают Эммауса, делает вид, что Он хочет идти дальше. И они удерживали Его, говоря: «Останься с нами, потому что к вечеру склонился день». Воистину, никакое изъяснение Священного Писания, никакое изъяснение тайн веры, которые совершаются даже самим Господом, не могут еще человеку открыть его внутреннее зрение, привести его к вере и к ведению того, что есть Господь наш Иисус Христос. Можно закончить все семинарии, духовные академии, можно знать Священное Писание, все, и Ветхого, и Нового Завета наизусть. Можно прочитать всех святых отцов и не обрести веры. Ученики не узнают по-прежнему Христа. Для этого требуется, чтобы сам Господь открыл им ум к разумению Писания. И как совершается открытие ума святых апостолов, как они узнают, что перед ними Господь. Оно начинается с самого простого приглашения их, таинственного спутника, разделить с ними трапезу. И мы слышим, он взял хлеб, благословил, преломил и раздал его своим ученикам. Те же самые слова, которые употребляет Священное Писание, говоря о чудесном умножении хлебов. И те же самые слова употребляются, когда речь идет о Евхаристии. И та же самая тайна нам открывается за всякой божественной литургией. Принято разделять божественную литургию на литургию слова, когда читается вначале Священное Писание, а потом литургию Господней трапезы. И мы видим, что этот порядок как бы соблюдается здесь. В минувшие дни, когда у нас был праздник святителя Николая, мне пришлось, по милости Божией, участвовать в паломнической поездке к святителю Спиридону Тримифунскому на остров Корфу и к святителю Николаю в город Бари, где почивают святые мощи этих великих угодников Божьих. Два великих события для всех участников этой паломнической поездки, где были архиереи, много священников, паломников. Два самых ярких события – это божественная литургия у мощей святителя Спиридона Тримифунского, когда по незаслуженной нами милости Божией дается участвовать в божественной литургии, как на Пасху, когда Господь показывает, что Он близок, когда молитвами святого дается нам это. И мы были утешены все после первой литургии у святителя Спиридона. Но наше отбытие в Бари к святителю Николаю было назначено только на 19 декабря, на праздник святителя. На самолете мы должны были, накануне отслужив всеночную в храме святителя Николая на острове Корфу, прибыть сразу на литургию. И вот произошло такое событие. Событие абсолютно в стиле, если можно так выразиться, святителя Николая. Когда наш самолет уже приближался к городу Бари, Внезапно было объявлено, что аэродром не принимает нас. В течение получаса кружились над морем и, наконец, были вынуждены возвратиться на остров Корфу. А божественная литургия уже начинается. Воздушные мытарства, которые мы претерпевали, конечно, были серьезным испытанием для всех, совершающих эту паломническую поездку, ради того, чтобы помолиться, причаститься у мощей святого Николая Чудотворца. И мы в зале аэропорта продолжили нашу молитву, все собрались, пение акафиста, молебны святителю Николаю. Как только оно завершилось, пришло разрешение на пролет самолета. По какой-то ошибке, непонятной совершенно, чудовищной ошибке, чиновника или еще кого-то, перепутан был рейс и не был предоставлен коридор для пролета самолета. Когда мы прибыли в храм, божественная литургия уже заканчивалась, уже причащали народ, и было много паломников, весь храм был полон, другой рейс прибыл, там тоже был архиерей, там были тоже священники. А мы прибыли к тому, что уже все кончилось, мы к этому как будто не имеем отношения. Но нет, мы к этому имели отношение. И по благословению митрополита, возглавлявшего нашу паломническую группу, мы все, кто готовился к причастию, присоединились к ним. Мы тоже причащали святых христовых тайн, так как если бы мы участвовали в божественной литургии. Что можно сказать об этом? Да, мы в течение всего времени молились. Наше участие в другом богослужении другим было. Другие молитвы мы читали, не то, что за божественной литургией. Мы находились все время в пути к причастию. И о себе могу сказать, что Господь сподобил нас причастие, как причащают немощных. Вразумил нас, смирил нас, но и в то же время очень сильно утешил. Я знаю священника, который, когда мы вошли в храм и когда приблизились к престолу, где почивает мощь святителя Николая, зная, что мы уже опоздали, вдруг он ощутил ту самую Пасху, которая была у мощей святителя Спиридона Тримифунского, когда мы служили там. Вот этот путь к Евхаристии, это утешение святителя Николая, когда мы совершали паломничество к нему, в чем-то может напоминать нам тот путь, то путешествие, которое совершали Лука и Клеопа. Они не служили по тому чину, как полагается еще служить, но они тоже участвовали в литургии слова. И потом внезапно Господь предложил им пречистое свое тело и мгновенно стал невидим. Они обрели Христа. «Не горело ли сердце наше?» — сказали они, когда Он говорил с нами на пути. Воскресший Христос присутствует с ними. Он с ними, но Его нет. Он с ними отсутствующий, но они знают, что Он заполняет их ум, сердце и у душу Он с ними пребывает. Господь исчезает после того, как ученики сподобляются принять от Него этот хлеб благословенный и ломимый, для того, чтобы мы все знали, что отныне, после воскресения Христова, чтобы они знали и передали это всей Церкви, что отныне общение наше с Господом только в вере и только в той благодати, которая, несомненно, дает нам знать о присутствии Господа с нами. Всякое общение со Христом достигается для тех, кто хочет встретить Христа воскресшего в своей жизни, говорит нам сегодняшнее Евангелие, только через внимательное, благоговейное чтение Слова Божия. И, во-вторых, путь к этой встрече с воскресшим Христом через знамение ближнего, в котором мы не видим Христа, но который присутствует всегда, как Христос по дороге в Эммаус с Лукой и Клеопой. И, наконец, в знамении Евхаристии, в знамении хлеба ломимого, в котором Господь предлагает самого себя. И, наконец, как мы услышим сейчас в Евангелии, когда ученики узнают о воскресении Христовом, они в этот же час с радостью устремляются в Иерусалим, несмотря на большое расстояние, разделяющее их от этого города. Это значит, что знаменем встречи нашей со Христом воскресшим является общение со всею Церковью, участие в том, что всей Церкви принадлежит, в том собрании, которое остается всегда таким же, каким оно было, когда Господь собрал своих учеников в Сионской горнице накануне крестных страданий. Требуется личное наше узнавание Господа по дороге в Эммаус и вместе со всею Церковью. Аминь.